чувства и музыку, я стал вызывать в голове Болога самые разнообразные сновидения. Это были спокойные, безмятежные сны, сны приключений и даже кошмар. Чаще всего 16 Че сидела рядом со мной и наблюдала, как я работаю. Первые успехи. Сначала я научился создавать простые, но четко продуманные композиции с достойным сюжетом, которые, дополненные музыкальным сопровождением, превращались в настоящие шедевры. Я, например, вызывал в памяти Болога образ хищного динозавра, потом добавлял к нему зебру, и начиналась захватывающая охота. Извержение вулкана на заднем плане, пульсирующая барабанная дробь, выбиваемая циклопами, колотящими стволами вековых дубов о скалы. Вот так. А если нужен счастливый конец, можно позволить зебре избежать от преследователя. Достаточно так нажать соответствующий нерв посильнее, она помчится быстрее ветра. Со временем создаваемые сюжеты становились длиннее, насыщеннее, грандиознее. Однажды я сконструировал изобилующий батальными сценами сон эпопею, посвященный событиям тысячелетней войны циклопов. Тем временам, когда доисторические ландшафты Замонии сотрясали жесточайшие кровавые битвы. Я ловко соединил в одну композицию события, разорванные по временам. Первую рукопашную схватку двух доисторических циклопов, послужившую поводом для дальнейшей вражды племен, последовавшие за ней массовые сражения, вплоть до решающей битвы в жутких горах, в которой приняли участие тысячи и тысячи исполинов. Я пронесся через века и в сюжете на пару минут сконцентрировал панораму тысячелетий. На такое были способны только самые дерзкие сноорганисты. Удалось мне создать и парочку снов-кошмаров, сюжетом, основанным на реальных страхах гиганта, по большей части связанных с разной мелкой живностью, какой, по сравнению с Бологом, являлись все твари из Замонии исключением. Правда, вскоре мне пришлось вычеркнуть эти сны из своего репертуара, поскольку голова Болога слишком нервничала и начинала так громко сопеть и фыркать, что я опасался, как бы она не проснулась. Постепенно в большой голове поползли слухи, что мои сны отличаются стилем и вкусом. И вообще, это зрелище, на которое стоит взглянуть. Поэтому, когда я дежурил, в зал органа набивались толпы народа, что подстегивало мое честолюбие еще больше. Даже когда на органе играли другие коллеги, я теперь оставался на месте и наблюдал за игрой, анализируя их ошибки и оттачивая свое мастерство. Искусство и деньги. Спустя несколько недель 16 Че поинтересовалась у меня, сколько сельсилий мне удалось накопить. Я посчитал. Выходило примерно 2-3. Однако большую часть из них мне предстояло потратить, ведь надо же было чем-то питаться, а единственной пищей в большой голове являлись опять-таки сельсилии. Хорошо хоть, что вкус у них был не противный. Так и за 10 лет не накопишь 12 тысяч, подвела итог 16 Че, явно не в восторге от скромности моего предпринимательского таланта. И это была сущая правда. Тех грошей, что я зарабатывал на органе, явно не хватало, чтобы рассчитаться с картографом.